Мой опыт денежных сделок с друзьями. Правило первое. Люди, которые не держат обещаний, связанных с деньгами, всегда держатся вместе. Например, люди с плохой кредитной историей легче находят общий язык друг с другом. Поэтому, если среди ваших друзей есть тот, кто доставил вам неприятности в денежном вопросе, будьте осторожны и с его близкими друзьями. В моем опыте исключений из этого правила не было. Правило второе. Друзья, которые заботятся о своей кредитной истории, предупреждают заранее. Если они понимают, что не смогут вернуть долг вовремя, они хотя бы звонят, даже если задержка составляет всего один день. Но те, кто этого не делает, думают: «Мы же друзья, он все поймет». Такие люди с вероятностью 100% либо не возвращают деньги, либо заставляют вас переживать. Даже если они занимаются бизнесом, то всегда терпят неудачу. Правило третье. Я всегда устанавливал процентную ставку на уровне банковской, чтобы она была низкой. Некоторые друзья, благодарные за это, возвращали долг досрочно. Как правило, такие люди впоследствии добивались финансового успеха. Но были и те, кто, пользуясь низкими процентами, начинали ныть и просить продлить срок выплат, утверждая, что у них возникли трудности. Если вы не богаты, не давайте деньги в долг под низкие проценты. По моему опыту, почти все друзья, которые сдерживали свои обещания, позже становились успешными. А те, кто нарушали обещания, либо терпели неудачи, либо все еще находятся в сложном положении. Четвертый тип. Мошки-мошенники. Это люди, которые предлагают заботиться о ваших деньгах, вложить их под высокий процент, помочь заработать, утверждая, что знают места с высокой доходностью, или говорят, что у них есть много недвижимости, но им срочно нужны наличные. Считайте всех таких людей мошенниками на 100%. Я не понимаю, как можно попадаться на такие уловки. Ваши деньги должны находиться под вашим контролем. Как бы вы ни стремились помочь семье, родственникам или друзьям, если вам не вернут долг, почему-то именно вы окажетесь виноватым. Когда вы начнете напоминать о возврате, вас обвинят в том, что вы проявляете недостаток человечности, что не можете доверять близким или что вам стоит подождать. Вы услышите реплики вроде: «Мы же семья, разве ты не можешь подождать?» или «Я пока не выполнил обещание, но подожди немного». Такие люди будут говорить: «Я ведь не отказываюсь вернуть деньги, просто обстоятельства сложились так, что я не могу сейчас ничего сделать». В мире много таких людей. Человеческие мошки используют слова о красоте родственных связей или прекрасной дружбе, чтобы прикрыть свои истинные намерения. В итоге они только причиняют вам боль. Если в вашем окружении есть хотя бы один такой человек, лучше прекратить с ним любые отношения, как будто вы отрезаете ножом ненужную часть. Помните, никогда не заливайте воду в пробитую бочку, иначе вам придется стать жабой, которая закрывает эту дыру своим телом. Когда я впервые написал этот текст, я закончил его словами: «Мошки-мошенники изначально плохие люди, так что тут еще скажешь?» Однако количество читателей, которые начали писать мне после того, как сами столкнулись с мошенничеством, оказалось настолько большим, что я решил еще раз подчеркнуть эту мысль. Большинство мошек-мошенников — это люди, которые кажутся богатыми. Они производят впечатление тех, кто умеет тратить деньги с размахом. Это могут быть сотрудники различных финансовых компаний, бухгалтеры, специалисты по учету и финансам, инвестиционные тренеры. Это люди, которые заявляют, что могут сделать вас богатыми. Даже люди с опытом работы в финансовых компаниях нередко оказываются обманутыми, особенно когда дело касается афер с акциями или инвестициями в недвижимость. Люди, которые предлагают обучить вас, как стать богатым, и взимают за это плату, на самом деле хотят разбогатеть на ваших деньгах. Сейчас таких людей стало особенно много из-за популярности соцсетей. В любое время и в любом обществе всегда находятся люди, которые легко поддаются обману из-за своей доверчивости. Помните, не существует легких и быстрых способов разбогатеть. Любые обещания быстрых денег — это обман.